Паоло не знал, что и думать. Это было какое-то сумасшествие. Ему оставалось только качать головой. Но потом он снова посмотрел на маленькую Вэй и увидел, что она положила свою крошечную ручку на грудь Джессики. Ее пальчики были словно спички, и тот комок льда, который сидел в его груди, вдруг начал таять. Может быть, в каком-то смысле Джессика права? Может быть, все действительно очень просто? Глава 22. Ребенок, наконец, уснул. И Меган, с удовольствием растянувшись на постели, стала воображать, что слышит прибой двух океанов. Она прекрасно знала, что это невозможно. Их квартира находилась в Бриджтауне, в западной части острова, где ей приходилось лечить случайно занемогших туристов из роскошных отелей Сан-Джеймса, расположенных у самых ласковых вод Карибского моря. Но ей нравилось думать, что сюда доносится шум морского прибоя с другой части острова, ее любимого места, где не было никаких роскошных отелей и куда забредали разве что редкие, самые храбрые туристы. Там огромные волны Атлантического океана бились о крутые скалы Батшебы и восточного берега Барбадосских островов. Остров между двух морей. Ничего подобного ей раньше и не снилось. И Меган гадала, знают ли туристы западного берега Барбадосских островов о дикой притягательной красоте восточного побережья. Все, что говорилось в рекламных буклетах об этих местах, оказалось правдой. И белый песок, и дикие пальмы, и солнце круглый год. Но у этих мест была и своя оборотная сторона, так сказать, изнанка, совершенно неосвоенная, непредсказуемая и опасная, о которой ни слова не говорилось в рекламных буклетах. Изредка упоминания о ней можно было встретить в криминальных хрониках «Адвоката» или «Нейшн», где рассказывалось о наркодельцах и убийствах, причем иногда по ночам с той стороны острова действительно слышалась стрельба. Сердце этих мест было диким. Меган тосковала по сестрам. Их отсутствие она ощущала ежедневно. Ей очень не хватало их телефонных звонков, традиционных обедов в Смитфилде, да и просто осознание, что они находятся где-то рядом, всего в нескольких остановках метро от нее. Ей очень не хватало тех часов, которые Джессика беззаветно посвящала Поппи. Ей не хватало ободряющего присутствия Кэт. Сколько Меган себя помнила, она всегда была самодостаточной личностью. Единственной, кто безболезненно перенес развод родителей, прекрасно закончившей школу и ставшей принцессой медицинского колледжа. Она ощущала себя то избалованным ребенком, то младшей сестрой, то, наконец, дипломированным врачом, рассудительным и компетентным. И только приехав за границу, она поняла, что ее представление о себе всегда обусловливалось безоговорочной поддержкой семьи. Но Меган знала, что делала. Она приехала сюда, чтобы начать новую жизнь, укрепить семью. Конечно, она предпочла бы, чтобы за ее ребенком ухаживали любящие родственники, но раз уж любовь здесь не стояла на повестке дня, значит, в ход должны пойти доллары. Меган записала Поппи в плантаторский детский клуб в Хоултауне и уже начала интервьюировать потенциальных нянь. Впервые в жизни ей не приходилось беспокоиться о деньгах. Для нее здесь нашлось много работы, весьма много. Правда, эта работа сильно отличалась от той, которой привыкла Меган на своем старом месте в Лондоне. Возвращаясь мыслями к прошлому, она убеждалась в том, что лондонские пациенты были в своей массе жертвами нищеты. Ее новых пациентов на Барбадосе можно было назвать жертвами богатства. Вчера, например, она посетила три разных отеля в Сан-Джеймсе. В одном из них ей пришлось лечить ребенка, ужаленного медузой, в другом — женщину, которая сломала себе нос, когда каталась на водных лыжах, а те перевернулись и уехали без нее. В третьем — 50-летнего мужчину, который растянул коленные связки, когда решил заняться виндсерфингом и впервые в жизни встал на доску. Молодая жена этого мужчины, должно быть, вторая или третья, стояла тут же с маленьким ребенком на руках и наблюдала за тем, как Меган осматривает ее мужа и выписывает ему рецепты на обезболивающие препараты. «Случай типичный», — думала Меган. «Весь год напролет они сидят перед мониторами компьютеров, а потом приезжают сюда и воображают себя крутыми. Да, здесь она без работы не останется». В другие дни Меган лечила жертв солнечных ожогов, любителей погулять пешком до волдырей на пятках, любопытных туристов, которые дотронулись до ядовитого дерева манчиниль, растущего по всему побережью Сан-Джеймса. И, разумеется, ей попадалось огромное количество случаев, которые в Хокни носили название «необъяснимые пивные отравления». Но стоило ей заподозрить у больных что-то серьезное, вроде инсульта или сердечного приступа, как таких больных тут же отправляли на скорой помощи прямо в госпиталь королевы Элизабеты в Бриджтауне. К разочарованию Меган, на Барбадосе не было тропических болезней. Здесь их победили давным-давно. Таким образом, ее медицинская практика оказалась до смешного бесцветной по сравнению с той, которую женщина знала в прошлом. В Хокни ей приходилось лечить героиновых наркоманов в период ломки, жертв поножовщины, хронических алкоголиков, лиц, страдающих ожирением, и тех многочисленных жителей квартала Санни-Вью, которые беспрерывно курили табак, и не только табак, и укуривались до смерти. По сравнению с тем, чем Меган занималась раньше, здесь было довольно скучно. И чаще всего приходилось оказывать помощь тем, на кого упал с пальмы кокосовый орех. У нее создавалось впечатление, что здесь никто не может по-настоящему заболеть, и, соответственно, никто не собирается умирать, и здешний праздник жизни будет длиться вечно. Она почувствовала, как рядом заворочился Кирк, и замерла на кровати, притворившись, что спит, на тот случай, если он проснется и захочет заняться любовью. С момента первой ночи на вечеринке и до сих пор им так и не удалось испытать всего блеска ощущений, которые сопутствовали сексу тогда. Но Кирк не проснулся и к ней не потянулся, и поэтому Меган продолжала лежать в темноте, слушая завывание ветра и воображая, что слышит шум прибоя на другой стороне этого райского места. Кэт зашла в лифт дома, где жила ее мать. Прошло уже 25 лет, а Кэт в каком-то смысле все еще чувствовала себя той веселой, неуклюжей 11-летней девочкой, сплошные ноги, руки и глаза, которая смотрела на то, как ее мать делает перед зеркалом макияж и, улыбаясь самой себе, готовится разбить вдребезги их семейный корабль. Итак,